Как все пуристы, Снедецкий был несносным педантом, упорствовал в своем рационализме и не почувствовал свежего дыхания, принесенного романтизмом, оживившего язык и стиль. Но, в конце концов, вовсе неплохо, если философ, да еще в эпоху безраздельного господства немецкой философии, выступает в защиту обиходной речи. Обиходная речь — бесценное орудие во всех видах прозы, где требуется ясность изложения. Для философа она может иногда оказаться подлинным спасением. За исключением греческой, все иные философии изъедены жаргоном научной терминологии. У греческих же философов слышна почти разговорная речь. Каждое их положение сформулировано на языке, понятном всем. Это могло произойти лишь потому, что греческая философия была самородна. Уже ближайшая ее наследница, римская философия, попала под влияние греческих источников и много терминов позаимствовала оттуда. Мало кто отдает себе полный отчет в значении этого факта для интеллектуальной жизни. Понимание иностранного слова или слова, не вполне ассимилированного родным языком, требует добавочного усилия независимо от понимания мысли, этим словом выраженной. За исключением специалистов, постоянно имеющих с ними дело, философские термины для остальных смертных всегда оказываются несколько затруднительными, и всякий раз приходится их как бы переводить на общепринятый язык. Чем больше вводится иностранных терминов, тем большая опасность путаницы. Трудно отделаться от мысли, что многие авторы просто слишком ленивы и не хотят утруждать себя поисками простых слов для выражения своих мыслей. Некоторые же, прибегая к языку посвященных в тайны науки, хотят этим придать себе больше веса в мнении читателей. Раздувать собственный авторитет посредством усложненного словаря — старый прием пустых голов, бойких перьев и просто невежд. Судьба обходится с ними как мачеха. Мало того, что выставляет на посмешище за претенциозное злоупотребление иностранными словами, она еще постоянно устраивает им ловушки из слов и терминов, которые они плохо понимают. Эти любители иностранных слов — герольды общего упадка интеллектуальной культуры в данный период. В Польше так было в XVII-XVIII веках, во времена Саксонской династии. Кахановский, в XVI веке написавший свой макаронический стих ради шутки, не поверил бы, что 100 лет спустя макаронизмы войдут в моду и сделаются обязательным украшением стиля. Гурницкий, Ожеховский, Скарга, умевшие одинаково хорошо писать по-латыни и по-польски, в своих польских текстах избегали латинских оборотов. Гурницкий несколько страниц придворного посвятил так называемому облагораживанию или уснащению речи иностранными словами ради создания видимости большей учености. И вот в XVII веке люди, знавшие по латыни только то, что им вдолбили в школе, нашпиговывали латинскими словами каждую фразу. Им казалось, что говорить или писать иначе, особенно в торжественных случаях, нельзя. Законодатель всех нелепостей той эпохи, Бенедикт Хмелевский, на ряде сопоставлений старался доказать, насколько выразительнее и красивее названия латинские, нежели просто польские. Слово «спальня», — говорит он, — «хуже, чем дормиторий», а «старший над пушками» — «хуже, чем генерал артиллерии». Мы сохранили спальню, но отказались от «старшего над пушками». Из литературного языка полностью исключать иностранные слова нецелесообразно и невозможно. Довольно часто они выручают слова отечественные, придавая понятию иной оттенок, иное эмоциональное или хотя бы только звуковое качество, что для художественной прозы далеко не безразлично. Непримиримые пуристы бывают обычно писателями посредственными, без темперамента, с дефектами и странностями. Больших художников слова среди них не встречается. Честный, но скучный Каэтан Козьмян не понимал, какую стилистическую функцию выполняют в крымских сонетах Мицкевича турецкие и татарские слова. Францишек Моравский рассердился на того же Мицкевича за слово «хмель» во вступлении к Конраду Валенроду, лишь хмель литовских берегов, и пробовал это осмеять, заявляя, что этот хмель ему напоминает двойное пиво. То был намек на корчму. Корчмою классики пугали романтиков, и ею же попрекали друг друга писатели последующих поколений, когда кто-нибудь из них нарушал меру в употреблении вульгаризмов. Литература очень себя уважает. Некоторым словам, в течение многих веков доступ в нее был закрыт, а в греческом, в латинском и во французском языках оскорбляло слух даже так называемое «зияние», «хиатус», две гласные рядом. На протяжении 200 лет ни один французский поэт не писал «to us» или «to us», хотя постоянно повторял их в обиходной речи. Такие правила, в конце концов, должны надоесть, и тогда живительным ливнем на язык литературы не спадает язык повседневный. Обычно в таких случаях кто-то принимается кричать о варварстве, но и варварство бывает плодоносно. Литература иногда целиком, иногда лишь в некоторых своих жанрах, обороняется от обиходной речи. Если бы не комедия и не сатира, мы так и не услышали бы, как звучала обыденная речь древних. Гораций использовал обиходные и даже уличные выражения в своих беседах, но никогда не впускал их в свои оды. Что за наслаждение услышать хотя бы такое вежливое словечко, как «содес»? Пожалуйста. Оно сквозь мглу, скрывающую античность, прямо выводит нас на улицу Древнего Рима, позволяет услышать звучание живого языка. Во всем поэтическом наследии Вергилия не встретишь ни одного грубого слова, а, пожалуй, и ни одной фразы такой, как она звучала в жизни. «О, Титер, ты свободно покоящаяся под сенью бука!» Эти начальные строки первой эклоги Вергилия вполне можно было бы поместить как эпиграф к истории поэзии, поэзии, где строй слов и фраз повинуется совершенно иным законам, чем обычная живая человеческая речь. Когда же последняя берет реванш, люди испытывают огромное наслаждение, видя, как слова, обороты и конструкции, находившиеся в опале, теперь свободно допускаются в поэзию и несут свою службу не хуже старых мандаринов, словаря и синтаксиса. Клодель, такой торжественный и патетический, ничего не теряет, вводя в свои оды образы, над которыми заломил бы в отчаянии руки Боссюэ, и выражая эти образы словами, от которых отвернулся бы Ронсар. Переменам в литературе предшествуют перемены в политической и общественной жизни. Новые социальные слои, набирая силу и значение, приносят свой язык. Третье сословие отправило на свалку манеры аристократических салонов. А иногда и религиозные движения — как христианство после 200-летнего мирного сосуществования с традиционной латинской поэзией нанесло ей под конец смертельный удар своим силлабическим и рифмованным стихом, а поэты, происходившие из молодых неученых народов, не забивали себе голову грамматическими тонкостями и не проявляли осторожности в выборе слов. В самых возвышенных по темам произведениях встречались обороты неуклюжие, наивные, неправильные. От них пахло гумном, мастерской, улицей, жилищем, которое в просторечии называли «каса», а не классическим «домус». Все это лишь повышает прелесть таких несовершенных произведений в глазах потомства. Перемены происходят не только в литературе, она не бывает одинока, ей обычно составляют компанию другие виды искусства. Например, обращение к ассонансам, некогда составлявшим принадлежность лишь народной поэзии, необходимость для неизобретательного Рея и неприемлемое зло для Кохановского, несомненно, связано с модой на примитивизм, столь характерной для современной живописи. Я говорю здесь только о Польше. Но явление это присуще всей европейской литературе, и, может быть, к ассонансам обратились совершенно так же, как прельстились очарованием народных святок в ту пору, когда нашло себе широкое признание искусство средневековое, египетское, греческое, негритянское.